поверить я готов. Я готов поклясться головою в том, что... Поливаю цветы под окном, и на ум идут строки из давно забытой красивой песни. Цветы глядят на нас, мы смотрим на них и различаем разные характеры, схожие с людскими. Люди могут быть добры, нежны, прекрасны своим внутренним светом, строги, резки, колючи. Тоже в сказочном мире цветов очи видное проявление. Слушаем сказ «Если любишь цветок». Эпиграф. Если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». «Ай!» — скрикнула девочка, наступив на колючку. «Что случилось?» — обернулась к ней мама. «Я наступила на колючку!» — сказала девочка и шмыгнула носом. «Давай-ка наденем сандалики». Мама стряхнула ладонью пыль с ее ножек и надела сандалики сначала на левую, а потом на правую. «Не стоит бегать по полю босиком. Ты можешь наступить на пчелу». «Какой же я негодяй!» – подумал маленький колючий кустик, растущий среди пушистой травы. «Меня никто никогда не полюбит, такого гадкого и колючего!» Кустик всего пару дней назад расправил над землей длинные зеленые листья. Но несколько колючек на их кончиках уже успели затвердеть и грозно торчали во все стороны, пугая пчел и бабочек. «Зачем эти колючки? Я не собираюсь ни с кем ссориться!» «Фи! Какой вы неприятный! Растрепанный и колючий! Надо же! Так не повезло с соседом!» Фыркнула Сурепка и брезгливо отвернулась. «Потрудитесь придержать свои кинжалы! Вы испортите мне прическу!» Строго отчитал его клевер. «Ах! Какой ужас! Распугает всех букашек!» Встрепенулись незабудки. Кустику стало страшно, неловко, но он ничего не мог поделать. Его листья росли, и колючки росли вместе с ними. Он посмотрел на солнце. «Может, ты лучше сожжешь меня? Они такие красавицы! Мне ужасно стыдно, что я мешаю им. Да к тому же, урод!» И он широко распахнул розетку длинных листьев в надежде высохнуть под жаркими солнечными лучами. Но солнце не повредило его листьям. Они лишь чуть потемнели, заметно вытянулись и стали еще более жесткими, а колючки – еще более грозными. Кустик страшно расстроился. А ночью на поле хлынул ливень. Он был такой сильный, что смял все незабудки, а у Сурепки сломал пару самых тонких стебельков. Кустик дождю подставил все свои колючки. Может, дождь сломает и их? Но что вода острым, твердым колючкам? Они лишь слегка подрагивали под тяжелыми каплями. Утром Кустик обнаружил, что из его жесткой колючей розетки появился маленький росток, пушистый и нежный. «Наверное, это цветок», – подумал Кустик. «Он вырастет большим и прекрасным, и мои колючки будут охранять его от диких зверей». Кустик страшно обрадовался и принялся ждать, когда вырастет его цветок. «Они полюбят меня», – не сомневался Кустик. «И мы вместе будем слушать жаворонков». Он украдкой глянул на незабудку и улыбнулся. Но вместо цветка рос почему-то стебель, длинный, жесткий, утыканный такими же страшными колючками. И на нем росли такие же длинные, жесткие листья. «Ну почему я так ужасен?» – молча страдал Кустик. Теперь уж точно никто никогда не полюбит меня. Скоро он стал очень высоким, выше сурепки, и шепот полевых цветов слышал, как тихий шорох. Ветер доносил их веселый смех и легкий запах, а он остался совсем один. Он научился слушать жаворонков по утрам, а по вечерам любоваться закатом. Он был очень одинок. Как-то утром он заметил у самой земли, обвивающий его стебель, тоненький росток. «Ты кто?» – удивленно спросил он. «Я Вьюн», – ответил росток. «Я не умею расти один, мне нужна опора. Ничего, что я обопрусь о тебя». «Ну я же колючий!» «Ты просто не видишь. Ты теплый и пушистый, а колючки, их очень мало, и несложно обойти их. Ты просто не видишь, а твои колючки защитят меня от диких зверей». «Но я же жесткий!» «Ты крепкий и сильный, и это очень хорошо. Мне будет спокойно, и я не буду бояться ветра». «Но я же очень высокий!» «И это хорошо! Так интересно смотреть вдаль! Ведь многого с небольшой высоты не увидишь, и любоваться закатом вдвоем гораздо приятнее». «Но я же некрасив!» «Глупости! Ты высок, строен, у тебя такие изящные резные листья! А как чудесно блестят капельки росы на твоих колючках! Ты очень красив! Ты самый красивый чертополох на свете!» «Чертополох?» «Да, тебя зовут Чертополох. Очень красивое старинное имя. Так ты не против?» Ну, конечно, он был не против. Но так обрадовался новому знакомству, что немного растерялся и забыл первый вопрос Вьюна. И Вьюн нисколечко на это не обиделся. Он принялся усердно расти, чтобы поскорее посмотреть вдаль. А может, чтобы быть как можно ближе к макушке чертополоха, ведь там уже появился бутон. «Наверное, мой цветок будет так же безобразен», — сокрушался чертополох. «У тебя будет самый красивый в мире цветок», — заверял его Вьюн. И чертополох смущенно улыбался. Он все никак не мог поверить, что этот хрупкий росток, обвивающий его стебель, и вправду считает его красивым. «Смотри, у меня для тебя подарок», сказал однажды утром Вьюн. «Тебе понравится, это красиво». Чертополох взглянул на свой стебель и замер в восхищении. От самой земли до самого его бутона Вьюн был усыпан чудесными бледно-розовыми колокольчиками. Колыхнувший траву ветер принес их тонкий нежный запах. «Они прекрасны!» — воскликнул чертополох. «И так замечательно смотрятся на фоне твоих темных листьев!» — прошептал Вьюн и добавил: «Спасибо тебе!» «За что?» — удивился чертополох. «За то, что ты есть!» — совсем тихо ответил Вьюн и нежно взглянул на свою опору всеми 27 колокольчиками. «Ты не представляешь, какой ты!» Чертополох так смутился, что не смог ответить, лишь старательно прикрыл самый верхний колокольчик от легкого утреннего ветерка. И подумал, замирая от восторга, что это самый замечательный день с тех пор, как он познакомился с Вьюном. Омрачал его настроение лишь готовый раскрыться бутон. А вдруг он будет так безобразен, что Вьюн отвернется от него и начнет капризничать, или, что еще хуже, молча терпеть? Мысли о цветке не давали чертополоху покоя, и он подумывал уже, не сбросить ли бутон, когда однажды утром он, наконец, раскрылся. «Какой он большой! Какой красивый!» — восхищался Вьюн, и все его колокольчики искренне любовались цветком. «Как прекрасно он сочетается с цветом моих колокольчиков!» Вьюн был по-настоящему счастлив и не скрывал этого. «Тебе правда нравится мой цветок?» Чертополох очень боялся, что Вьюн хвалит его только из вежливости. «Это самый прекрасный цветок в мире! Неужели ты не понимаешь?» Вьюн нежно прижался к его стеблю и поднял к нему все свои колокольчики. «Неужели ты не видишь, как дорог мне? Пожалуйста, поверь мне! Пожалуйста!» И тогда чертополох поверил и подумал, что это самый счастливый день в его жизни. Как хорошо, когда рядышком друг. Пасмурный день станет солнечным вдруг. С другом хорошим и жить веселей. Ты для друзей ничего не жалей. Источник. Детский журнал «Жар птица». Автор сказки Мария Колыванова.